следующим утром занялся делом. Сначала перегнал машину к резервному входу в бункер. Потом вскрыл систему безопасности. Там стоял режим маниакальной охраны. Почти час провозился, снимая самодельные мины. И уже потом занялся модернизацией машины. Работали технические дроны под моим управлением. Я оставил одну педаль акселератора, установив преобразователь, чтобы на оба электромотора шло одинаковое количество энергии. Однако оставил возможность раздельно управлять задними колесами. Мало ли где пригодится тот полицейский разворот. У меня они пару раз неожиданно получались. Один раз реально чуть кувырком не пошел. В общем, ремонт, замена запчастей и модернизация заняли часа 4, так что ближе к обеду закончил. Параллельно осмотрел с переборкой трофеи. Половина – хлам. Однако и интересное было. Личные вещи ловцов, боеприпасы, оборудование для снаряжения патронов к дробовику. Не к тому, что у наблюдателя затрофеил. У одного из ловцов был такой же. Зато патронов теперь было около 200. Помимо дробовика было два револьвера, похожих на земные кольты времен покорения Дикого Запада. Семизарядные, сделаны качественно. Видно, что потоком выпускают их. Все детские болезни уже убраны. Патронов к ним около 300. Два револьвера длинноствольными были с кобурами, а у водителя поменьше, хотя и того же калибра с укороченным стволом. Так называемое оружие для скрытого ношения. Несмотря на наличие револьверов на планете, никаких перестрелок, коими славился Дикий Запад на Земле, тут не было. Это только в кино актеры встают друг напротив друга и стреляют, кто успеет первым. Тут выстрелы только из-за угла, в спину. Ну или раненого добить, если с ножом возиться неохота. Схватки в развалинах диктуют свои методики боя. Из серьезного был автомат. Это уже не местная поделка. Оружие территориальной обороны. Их практически не использовали, считались устаревшими. Хранили в бункерах ГО. 3 запасных 50-зарядных магазина к нему. Больше патронов не было. Это все оружие, какое я нашел у ловцов. Было еще 3 арбалета, но болты в основном с охотничьими наконечниками. Для охоты использовали. Ничего спускать в бункер я не стал. Ни запасы продовольствия, ни вещи. Все на продажу. Теперь мне было чем оплатить поездку на другой континент. Да, честно говоря, я уже подумывал восстановить какую-нибудь планетарную летающую мелочь и своим ходом добраться до Академии СБ. Посмотрим. Может, действительно, что повезет найти. Из бункера я взял средний ремонтный дрон-универсал, ну и штурмовика. Как же без него? Тем более тот перемещался не на манипуляторах, как у обычных дронов, а с помощью гравитаторов. Скорость передвижения вполне позволяла не отставать от багги. То, что этот дрон был летающим, я помнил и когда готовился к путешествию. Подумывал, не использовать ли его как средство передвижения. Однако, как его заряжать? При таком интенсивном использовании расход заряда будет серьезным. Солнечная батарея тут не спасет. А вот с багги можно будет его подзаряжать по ночам. Я сделал выход для подзарядки обоих дронов. Закончив со всеми делами, ремонтников багажник, боевик охраняет, я двинул к тракту. При модернизации подумывал заменить утилизатор на блок химического реактора, но решил оставить как есть. Лишь провел ремонт и апгрейд утилизатору, отчего теперь тот выдавал на четверть мощности больше, чем раньше. Правда, чемоданчик резервного реактора все же взял. Среди багажа лежит. Если есть возможность, то почему не взять? Разница между ездой ранее и после проведенной мной модернизации была заметна. Оба электромотора работали очень тихо. Оставался лишь шелест покрышек по траве и редкий перестук на камнях. Да и плавность хода стала лучше. Если ранее багги мало чем по комфорту отличалась от телеги, трясло, то небольшие амортизаторы, которые я установил, используя ее длинную базу, дали вполне приличный уровень езды. Да и управление соорудил как на наземной технике. Правда, тормозов так и не сделал. Не стал этим заниматься. Тормозить будут так же реверсом, как и прошлый водитель. С рулем поработал. Передние колеса были заметно меньше задних. Кажется, с комбайна сняты. Я в гражданской технике слабо разбирался. Теперь руль крутился куда легче, не требовалось прикладывать усилия. Выехав на пустой тракт, я двинул по нему. Зря, скорее всего. План движения у меня был рассчитан на пеший ход. В крайнем случае оплатил бы место в попутном караване. А тут совсем другое дело. Палево, вот так нагло ехать. Любому, кто старше меня, это как серпом по яйцам. У меня есть машина, а у них нет. Нужно отобрать. Право сильного. В общем, постоянно доказывать, что техника у меня по праву, я не хотел. Боеприпас не бесконечен. Так что решил, что тракт нужно покидать. Тем более у багги мощная высокая подвеска, везде пройдет. Однако была одна проблема. Там, где проложены дороги, есть средства переправы через водные препятствия, а их на пути немало. С другой стороны, в моих планах было добрести до Ашана, городка в 100 километрах от моих развалин. Там река. И та через полконтинента как раз текла к нужному побережью. Я в порту у развалин планировал или лодочку какую найти, или пристать к водным торговцам, оплатив место. То есть река – самый оптимальный путь. А теперь как? То-то и оно. Думать надо. Но пока я двигался к Ашану. Мимо холма пролетел на максимальной скорости, пропустив встречный караван. Никаких следов работы ловцов я не заметил. Хорошо прибрались за собой, да и трупы унесли. Двигаться старался быстро. Скорость держал километров 70-80 в час. Все зависело от качества дороги, но и от самой машины. Ближе к вечеру я был в окрестностях Ашана. Ловцы мне так и не встретились. Я специально останавливал машину и осматривал следы на тракте. Нет. Тут техника ни вчера, ни сегодня не проходила. Значит, они остались где-то у меня за спиной. В эту сторону только одна дорога вела. Та самая, по которой я двигался. Я решил, что менять свой план не буду. Проще действительно купить большую лодку, чтобы та вместила багги, использовать один электромотор, чтобы крутил вал с винтом. Своим ходом направлюсь к побережью. Так я и время сэкономлю. И избегу множества проблем при движении по дорогам. К самым развалинам не приближался, старался проскакивать мимо других путешественников. Благо большие защитные очки из трофеев и накинутая сверху одежда, защищавшая от холодного весеннего ветра, изменила мое телосложение, и я оказался взрослым. Уточнить это было сложно из-за скорости, на которой я ехал. Объехав город, я отъехал чуть дальше вниз по реке. Кстати, вверх по течению поднимались два парусных судна на буксире третьего. Тот самоходом шел. Тоже какая-то механическая тяга. Я с интересом их разглядывал. В общем, найдя укромное место в густой роще, оборудовал лагерь, воспользовавшись трофейной москсетью. Успел до наступления темноты. Боевой дрон встал на охрану, а я занялся ужином. Разогрел паек, у меня их теперь больше, пополнил запасы из бункера и поужинал. А дрон внимания не привлекал. Во время передвижения я привязал его к багажнику, и тот летел за кормой. Со стороны казалось, что багги и дрон — единое целое. Тем более поднятая пыль частично скрывала его. Неплохая маскировка. Утром меня разбудил писк планшета. Именно на нем была моя охрана, а это боевой дрон и датчики с инфразвуком. Датчики — это последний рубеж обороны. Сначала дрон должен отработать супостата. Установил режим безопасности я так. Нарушение зоны в 200 метров — поднимать меня. 150 — приведение всего вооружения к бою. 100 метров — нелетальное оружие. 50 — огонь из всех стволов на уничтожение. Как раз сейчас кто-то пересек границу в 200 метров. Я, кстати, оттого и отошел от реки на 150 метров, чтобы проходящие по реке суда не входили в зону безопасности, и планшет не поднимал меня по пустякам. Дрон, замаскировавшись в листве на макушке дерева, отслеживал перемещение неизвестных, так что, подтянув планшет к своему гамаку, но не покидая его, я активировал включение экрана. Он отключен был для сбережения аккумулятора. Я стал рассматривать картинку, передаваемую с сенсоров дрона. Хорошо кабеля хватило прокинуть до макушки дерева, где засел боевик. два парня лет 16-17 шли от дороги в мою сторону. Третий держал под уздцы трех местных лошадей, которые очень сильно смахивали на земных верховых. Что примечательно, эта пара шла по колее, оставленной моей багги вчера. Приблизив изображение третьего, я задумчиво пробормотал. «А я ведь тебя помню. Ты из команды ловцов». Чтобы убедиться, я достал бинокль и скинул с него запись на планшет. Тот вел запись, когда я осматривал разгром каравана. Найдя нужное лицо, сравнил с тем, что у дороги. Последние сомнения отпали. Точно он. Что тут происходит, и гадать не стоит. Видимо, ловцы прибыли в Ашан, и от свидетелей, что меня видели, узнали об одиночной багге, точно такой, как у них. Сложили 2 и 2 и собрали поисковую команду. Думаю, местных привлекли и отправили по следам. А этот третий вполне возможно следопыт. У ловцов они должны быть, беглецов находить. Значит, упускать их нельзя ни в коем случае. Уничтожить обязательно. Тем более ловцы. Чего их жалеть? Но перед этим лучше допросить. Размышления длились недолго. Я отдал приказ дрону. Первых двух он ошеломителем отработал. Часов на 5 вырубил. А третьему выстрелом бластера отрезал ногу. Не бегун. Ошеломитель до дороги не доставал. Дальность велика. Причем оружием дрона управлял я в ручном режиме. То есть и ногу ему отстрелил я. Вторым выстрелом перерубил поводья, смог сделать так, чтобы не задеть лошадей. И те стали разбегаться, дрыгая задними ногами. Одновременно с первыми выстрелами ремонтный дрон рванул к дороге. Я им параллельно управлял. Перед началом движения тот отключил кабель, через который я держал с ним связь. Вот он и принес всех троих в мой лагерь. После этого замаскировал следы на дороге. Ну и попытался спрятать колею. Не сильно ему это удалось, но та уже не бросалась в глаза. Я же оделся и, свернув гамак, направился к одноногому. Тот был в сознании. Пора проводить полевой допрос. Отложив остатки пайка, я задумчиво откинулся на спинку сиденья багги. Все три тела уже полчаса как находятся в реке, выпотрошенные в прямом и переносном смысле. А чтобы не всплыли, я их набил крупной галькой, так сказать, избавился от улик. С момента появления этой троицы прошло 2,5 часа. Я не стал медлить. И когда ремонтный дроид спеленал гостей и доставил их в лагерь, свернул его и отъехал километров на 20 вниз по реке. Таким образом, на время обезопасив себя, я стал вдумчиво изучать и опрашивать гостей. Первая двойка – пустой вариант. Действительно, местные жестянщики из Ашана наняли разово для усиления поисковой партии. В общем, в темную использовали, так что я хладнокровно убил их ножом. Мне они были не нужны. Третий под действием препаратов из аптечки был, чтобы не ушел от болевого шока. Когда я подошел, он немного нервно спросил. «Тоже пытать будешь?» Вопрос был с подковыркой. Я при нем опрашивал его людей, так что мой интерес он знал. «Нет. Зачем? У меня препараты есть. Та же сыворотка правды. Сам все расскажешь». Вставив капсулу в инъектор, я прижал острие к его бедру и нажал на спуск. Через пару минут тот поплыл, и начался вдумчивый допрос, который длился больше 1,5 часов. Дальше действие сыворотки правды заканчивалось, так что я отправил его следом за нанятыми исполнителями. Новый лагерь я разбил в роще на берегу, так что недалеко нести, и ремонтный дрон зашвырнул набитое камнями тело подальше в воду. Прибравшись, я вдумчиво позавтракал. Интересный клиент мне попался. Да и ловчая команда оказалась непроста. Это не просто команда, это организация. Первое, они нашли где-то одну рабочую обучающую капсулу и, набрав пластинок гипнограмм, где покупая, а где убивая владельцев, стали обучать своих людей. Так что в их организации были разносторонне развитые специалисты, включая медиков. Второе, парень действительно был следопытом. Гипнограмма следопыт из знаний разведчика, так что в теме. Тем более сын не последнего человека в их организации. Их организация росла и развивалась, и на данный момент включала в себя ни много ни мало 1500 членов. При этом она была сильна своими специалистами. Их глава был достаточно умным человеком, и он тоже мечтал вырваться из оков планеты и собирал вокруг себя единомышленников. В принципе, я сам все то же самое планировал, так что не сильно от них отличался, лишь был махровым единоличником и одиночкой. Главе же нужна была команда, и он ее собрал. Планы у него были грандиозные. Частично он воплотил их в жизнь, другие были на стадии воплощения. Эта организация, а были они скорее не охотниками за головами, а наемниками, именно под таким видом выступали перед другими людьми, серьезно готовилась покинуть планету. Например, я концентрировал свои богатства в знаниях и специальностях, как-то особо не думая, на что буду жить, вырвавшись с планеты. Мол, там видно будет, выкручусь. Ну разве что нейросети и импланты прихвачу с собой и небольшой запас баз знаний. Товар сильно устаревший, на 200 лет, но тоже чего-то стоил. В отличие от меня, организация подошла к этому куда серьезнее. Они уже 5 лет занимались скупкой разных ценных металлов. Например, слитки тария. Это не просто металл, он считался банковским. Можно сказать, основа надежности и благополучия. Что-то вроде платины на земле. В Содружестве этот редкий металл был не только в ювелирных украшениях, но еще и гарантом надежности и обеспечения банков. Вот и глава организации, с которым у меня невольно пересеклись пути, тоже решил вложить все, что возможно, в добычу этого ресурса. И удалось. Тоненькими ручейками тарий потек к ним. Например, та команда ловцов как раз занималась приобретением слитков, найденных в хранилище какого-то банка еще лет 60 назад, являвшихся неприкосновенным запасом какой-то банды жестянщиков в Ашане. А для организации это была самая крупная покупка из всех, так что они уцепились за нее обеими руками. История мутная, и, честно говоря, мне была неинтересна. В общем, при покупке средств не хватило. Вот команда организации, сработав под ловцов, и добыла недостающее средство. Однако главное, оплатила товар и забрала его. Сейчас он погружен на их речное судно в порту Ашана, на борту которого оба грузовика и вторая багги. Они должны были двинуть вниз по реке к городку в 300 километрах от Ашана. Там уже своим ходом направятся к основной базе организации, очень неплохо оборудованному бункеру. Как я понял, ранее он принадлежал какому-то местному олигарху, то есть был построен на его деньги. Гражданское сооружение. Тут дело не только в слитках, которые меня сильно заинтересовали, но и в том, что у бункера был ангар с судном, между прочим, серьезным звездолетом малого класса. В общем, в ангаре стояла яхта с прыжковым двигателем. По словам пленного, яхту давно вскрыли, а когда спецы подучились, то и Искин привели к покорности. И само судно вывели с консервации. Были у них и пилоты, и техники. В общем, команда и экипаж для яхты имелись. Осталось ждать, когда снимут блокаду с планеты. Хотя я думаю, что глава просто смоется со всем добытым, что будет загружено на борт яхты. Это подтвердил и пленный следопыт. У его отца были те же мысли. Слишком хитро выделанным был этот глава. В бункер я, конечно же, не полезу. Даже за такой заманчивой целью, как яхта, слишком опасно. А вот совершить налет на речное судно, на борту которого будут слитки с ценным металлом, вполне реально. Тем более противопоставить моему боевому дрону команда ловцов просто ничего не сможет. Это ладно. План атаки я уже мысленно составил. Теперь о другом размышлял. Конечно, с яхтой я пролетал. Хотя и было желание завладеть ею и всем добытым, что наверняка уже хранится в ее трюме. Однако это еще не все, что рассказал мне пленный следопыт. Выдал, так сказать, перспективы замены яхты. Отец его, занимающий не последнее место в их организации, тоже запасные пути приготовил. На момент создания этой организации 40 лет назад папаша следопыта был старшим одной из поисковых партий. Они обнаружили целый на вид челнок. Осмотрели, но трогать не стали. Папаша сделал так, чтобы тайна этой находки осталась с ним. В общем, из того рейда он вернулся один. Но сыну о находке рассказал. Так что сынок изучал смежную профессию корабельного техника. Пилотом был его папаша, Вот такой у них был резервный план. Естественно, координаты челнока я узнал. Пожалуй, завладею слитками. Там 1,5 тонны было, солидный запас. Прихвачу один из грузовиков, а это все же настоящие заводские машины, а не самоделки, и двину к челноку. На этом суденышке ночью, стелясь у земли или верхушек волн, можно быстро и незаметно добраться до нужного мне континента. Челнок в хозяйстве завсегда пригодится. Правда, какую модель нашел его папаша, следопыт так и не сказал, просто не знал. На тот момент его отец не владел по космической технике никакими знаниями. А когда подучился, не совсем уверенно сообщил, что вроде гражданская машина модели Лефлер. Но там множество модификаций, и какая из них, тот не знал даже сейчас. Планировал отправить сына к челноку, чтобы тот вскрыл его и проверил, что им досталось, стоящая вещь или нет. Да все как-то времени не было. Это хорошо. Надеюсь, что челнок все еще там. В самом-то деле, как замена захвата яхты, челнок предпочтительнее. Зря рисковать я не любил, хотя если понадобится, и в ад спущусь. Но это если мне надо. Медлить я не стал. Прикопав использованную упаковку пайка, поехал вниз вдоль реки. Ловить судно тут не стоит. Думаю, ловцы будут настороже в связи с пропажей их следопыта. Да и наверняка задержатся в порту на несколько дней, ожидая его возвращения. Дня на 2-3 не меньше. Так что подождем их дальше, километрах в 30 от места высадки. Вот от багги нужно избавляться, тут сомнений нет. Слишком приметная машина. Лодка нужна. Удалившись подальше от русла, по тропкам или просто по открытой прерии, я двинул, как и хотел, вниз по реке. Проехал всего километров 50 до вечера. Мог бы и больше, но без дорог забурился в такие дебри, что пришлось возвращаться по своим следам. Из-за этого время и потерял. В общем, обнаружил крупное село на реке, оставил машину в ближайшем овраге. Деревьев тут не было, видимо, дрова получают от сплавщиков леса на реке. Оставив при себе лишь арбалет, и с котомкой в руках и рюкзаком под видом ходока я направился к селу. Сначала к местным рыбакам обратился в надежде прикупить лодку, причем достаточно крупную. Но те направили меня к старости, тут он такие вопросы решал. Тем более в селе своих верфей не было, все плавсредства покупные. Причем село зажиточное, было судно на механическом ходу у старосты. «Лодку?» – протянул староста, задумчиво рассматривая меня. Это заставило поморщиться. Да, тут я немного выбивался из образа. Ходоки, под которых я замаскировался, обычно или сами шли, или оплачивали место пассажира. Очень редко, когда что-то сами покупали. Они на планете вроде бродяг, вольных путешественников. Свобода у них может и есть, но не средства на подобные покупки. На возраст тут особо не смотрели. А вот то, что у меня могли появиться средства, странно. Денег просто не существовало, а был натуральный обмен. Что-то на что-то. Когда я решил поужинать, то платил в местной корчме патронами. Ничего, хозяйка приняла и даже спокойно объяснила, где находится местный цирюльник. Я заметно оброс, а снова кромсать локоны ножом не хотелось. Вот и решил его посетить. Кстати, отличным парикмахером оказался. Я бы даже сказал, стилист. Коротко постриг меня, оставив что-то вроде челки. Правда, бакенбарды я попросил убрать. Мне местная мода не нравилась. И даже надушил. И все это за один патрон к револьверу. Уже от него я двинул к старости. На мой вопрос староста лишь отрицательно покачал головой. Ничего подходящего у него не было. Пара рыбаков продали старые лодки пару месяцев назад. Новые побольше заказали. Не успел немного. Я не сильно расстроился, так что, попрощавшись, покинул село. Первый план не сработал, да и особо не было на него надежды. Будем выполнять второй. Он еще проще. Просто отобрать плавсредство. Благо у дрона стоял отличный ошеломитель. В принципе, я также хотел атаковать и само судно с ловцами. Как оно выглядит, я отлично знал от следопыта. Причем само судно арендованное. Можно сказать, зафрахтовали, чтобы то ждало их в порту. Правда, насколько они могут задержаться в связи с пропажей следопыта, Тот сам не знал. Груз горящий. Могут и не больше суток простоять, если поймут, что тот сгинул. Вернувшись к машине, я завернулся в одеяло. Гамак негде было натянуть. Устроился на жестком сиденье и спокойно уснул. Дальше ночью поеду. Буду меньше внимания привлекать. Похоже, с лодкой облом. На колесах этот путь придется преодолеть. Наверное, даже интересно будет. Еще у бункера я сделал головной обруч с держателем. В него можно вставить и жестко закрепить бинокль. Правда, нагрузка появляется на шейный отдел мышц, но потерплю. Зато такой небольшой импровизированный ПНВ позволяет двигаться ночью. Правда, я пока его не испытывал, возможности не было. Но главное, что все работало. Проехав километров 30, к полуночи уперся в водное препятствие у очередной деревушки. Тут днем паром работал, но ночью все спали. Пришлось всю деревню облучить ошеломителем и, используя ремонтный дрон, переправиться на другой берег. Поначалу паром – большой плот. Я думал оставить на другом берегу. Пусть местные гадают. Но все же рисковать не стал. И дрон, крутя барабан с канатом, вернул его на место, а потом по дну перебрался обратно ко мне. Подобное купание для него прошло безвредно. Он и под дождем работать мог. Рассчитан на это. Ну а я после переправы покатил дальше. Путешествовать ночью оказалось вполне благоразумным решением. Фактически незаметно за два дня я добрался до места. Село, где должны выгрузиться ловцы, было недалеко, за излучиной. Тут всего километров 5. Я чуть немного не промахнулся. Карты не было, больше на авось ехал. У следопыта был свой наручный коммуникатор, но на нем тоже ничего особо интересного не было. Так, личная мелочевка. Тот использовал прибор даже не на все его возможности, а на 6-7%. Мой же коммуникатор был почти полностью забит разной ценной информацией. Надо что узнать. Обратился в его архив и получил. Если, конечно, такая информация у него есть. В основном там техническая документация. На месте я и затаился. Больно уж для засады удобно. Река тут делала поворот. Решил ничего не менять. Первые двое суток ожидания прошли нормально. Отслеживал все суда и лодки на реке. Однако, что странно, ни через 5 дней, ни даже через неделю они так и не появились. Выждав еще 2 дня, контрольный срок, я решил прогуляться до села. Там и узнал о страшной трагедии, что произошла 5 дней назад на реке. Бандиты подчастую вырезали команду и пассажиров большого речного судна. Мне даже гадать не нужно было, кто там был. Блин, такой план провалился. Интересно, кто там раньше меня поработал? На этот вопрос ответа у местных не было, но сообщили, что бывало, что суда пропадали. Само судно нашли вынесенным на отмель, без груза. Все в крови и следах боя. Тел не было. Видимо, сбросили в воду. Интересно, девки пляшут. Задерживаться в селе я не стал. Вернулся в свой лагерь и лег спать. Ночью двину дальше. Мне почти 500 километров проехать нужно до Челнока. Надеюсь, с ним проблем не будет. Как и ожидалось, проблем не возникло. Даже броды находил. А если нет, дрон рубил плот, на нем и переправлялся. Несмотря на то, что путь занял почти неделю, добрался до места без особых приключений. Я бы даже сказал, как-то скучно все прошло. Осень в этих широтах была более мягкой, и чем дальше спускался к югу, тем теплее становилось. В этих местах даже куртку при движении не надевал, чтобы не выдувало тепло из тела при езде. В одной рубахе ехал нормально. Даже ночью было вполне комфортно. Юг? Что еще скажешь? Челнок оказался на месте. Информация от следопыта подтверждалась. Давно заброшенное, видимо, еще во время большой беды, крупное частное фермерское хозяйство. Вокруг на 100 километров никого. Хозяйство в запустении. Хотя заметно, что тут побывали люди. Видимо, та самая поисковая партия вскрыла строение и вывезла все ценное. Большой куполообразный ангар был даже закрыт на замок. Никаких внешних повреждений я не нашел. Вокруг свидетелей не было, да и дорог тоже. Так что последние 3 дня я передвигался днем, не опасаясь попасться кому-либо на глаза. Так что прибыл на место хоть и вечером, но еще при свете дня. Боевой дрон все облетел, просканировал, и, не найдя засады, остался на месте. Ну а я подъехал ближе, осматриваясь и с любопытством и нетерпением косясь на ангар. Кстати, по поводу управления обоими дронами. Дистанционное через планшет тут не подходит совсем. Глушились все диапазоны. Поэтому я с помощью провода подключался к тому или иному дрону и давал ему достаточно подробное задание. Чтобы дистанционно корректировать его выполнение, придумал такой выход. Дроны фиксировали мое изображение на время проведения работ, и когда я делал определенный жест рукой, подлетали или подбегали. У ремонтника были ходовые манипуляторы. Тогда я снова через провод корректировал ход работ. В данном случае дрон сделал все как надо, и подзывать его, чтобы дать новое задание, не требовалось. Объезжая кое-где покосившееся строение, он подкатил к ангару. А так действительно крупное хозяйство. Одних строений с 20. Из них 5 явно жилые. Остановив машину, я сразу дал задание ремонтнику на взлом и ожидал у створки, пока тот его вскроет. Огромные створки отъезжали в стороны на полозьях. Достаточно примитивный способ, но вполне рабочий. Наконец тот вскрыл ангар и откатил одну створку в сторону. Получилась щель, через которую багги вполне можно было загнать внутрь, что я и сделал. 200 лет назад флотские били по всему, что хоть чем-то напоминало летательные аппараты, способные подняться на орбиту. Небольшая посадочная площадка у фермерского хозяйства была на дальнем заднем дворе, но пуста. Ни флайеров, ни глайдеров. Видимо, местные сами успели ими воспользоваться. Ну или еще что-то произошло. В общем, по хозяйству удара с орбиты не было. Челнок скрывал ангар. Кстати, не специализированный для техники. Кажется, этот относился к хранению сыпучих материалов. Зерна, то бишь. Но утверждать не могу. Не моя тематика. Нужных знаний не имею. Видимо, поэтому челнок и уцелел. По специализированным ангарам с орбиты тоже били на всякий случай. Когда дрон еще створки открывал, я сразу впился взглядом в покрытую пылью обшивку челнока, жадно изучая обводы. Тот был на месте, я с заметным облегчением заулыбался. Хорошо. А восстановить восстановлю. Тем более у стен стояли самодельные стеллажи, набитые расходниками для судна и еще чем-то. От входа я не понял. Света мало было. Нужно вдумчиво изучать, что там складировано. А вот что за модель, я тоже не сразу понял. Действительно, Лефлер. Стремительные аэродинамические формы не спутаешь. Но кажется, это самый распространенный тип, грузопассажирский. Тут не совсем уверен, пока внутрь не попадешь, не поймешь. Внешне эта линейка практически одинакова. Лишь у чисто грузовых были дополнительные дюзы подъемных движков, но тут их не было. Чисто гражданская машинка, это сразу видно. Однако надежность у них запредельная. Эта модель давно выпускалась на момент большой беды. Загнал багги в ангар, но створку не закрывал. Все равно вокруг ангара патрулирует боевой дрон. Я дал задание ремонтнику на осторожное вскрытие шлюзовой челнока. Челноки имеют разные размеры. Их всего 3. Это малый, средний и большой. Большие размером чуть ли не с внутрисистемники, или суда и корабли без прыжковых двигателей. Тот, что стоял в ангаре, относился к малым размерам. 26 метров в длину и 6 в ширину. Высота тоже 6 метров. По бокам небольшие крылышки, которые можно убирать, поднявшись на орбиту. Рубка, каюты не было, пассажирский отсек на 10 человек, но имелся встроенный санузел, а также довольно приличных размеров трюм, что занимал примерно 40% всего объема челнока. Не рабочая машинка, а скорее все же прогулочная, хотя и считалась грузопассажирской. Думаю, для перевозки грузов у фермеров было что-то другое. А это судно использовали для перевозки каких-нибудь ценных предметов. Автономность этого суденышка зависела от запасов расходников, но не превышала 16 суток. Для меня аппарат – то, что нужно. Будем брать. Оставив машину тут же у входа, я стал изучать ангар. Почти сразу, надо сказать, неожиданная находка, о которой следопыт ничего не знал. Точно не знал, иначе сообщил бы. За тушей челнока прятался остов небольшого двухместного спортивного глайдера. Правда, почти полностью разобранного. Видимо, какие-то работы на нем шли. Рядом застыли два дрона. Один технический, другой ремонтный. Нормально. Тоже заберем, пригодятся. Видимо, дроны, несмотря на их ценность, поисковики не забрали. Главный в экспедиции решил оставить для себя. На стеллажах хватало запчастей к глайдеру. И хотя у меня не было знаний для его ремонта, но починить его я смогу, собрав обратно. Буду использовать знания военного техника, ну и на авось методом тыка. Тем более оба местных дрона должны иметь все необходимые программы для ремонта такой техники. Дам задание, пусть сами все делают. Пока мой ремонтник возился у шлюзовой челнока, как вскрывать такие суда он знал, я бродил по ангару, освещая его фонарем. Благодаря тому, что снаружи еще было светло, я рассмотрел щели и понял, как поисковики попали в ангар. Они просто сорвали один лист сбоку, а потом поставили на место, придавив чем-то, чтобы ветром не сорвало. Но неплотно это сделали, отчего и образовались такие щели. Через них внутрь сухой травы нанесло и разного мусора. В углу я обнаружил неплохо сохранившуюся техническую мастерскую, где стояло два фермерских сельскохозяйственных дрона. У них так и не были завершены все работы по обслуживанию. Судя по открытым лючкам, они проходили именно обслуживание, а не полноценный ремонт. Мастерская сразу привлекла меня. Нашел покрытый пылью технический планшет, не военный, тоже гражданская машинка. И, достав из котомки свой, подсоединил их друг к другу. Своему планшету я дал приказ на взлом, благо тот имел неплохой архив программ взломщиков. Сейчас он проверит, какие пароли стоят у находки, и подберет нужную программу для взлома. Так она быстрее пройдет. Планшет был без крохи энергии. Но оно и понятно, столько времени прошло. Так что подпитка шла от моего. Отставив их на верстаке, пусть делом занимается, я вернулся к багги и, достав диагностический дрон, переделанный во взломщика, подошел к техническому дрону. Подсоединив к нему взломщика, также отдал приказ взломать пароли управляющего компа. Убедившись, что работа пошла, я узнал, как дела у ремонтника. Тот продолжал вскрывать шлюзовую. А из-за приказа вскрыть ее без повреждений, это может занять достаточно продолжительное время. Однако я не торопился. Подождем. Достав из машины упаковку офицерского пайка, я поставил его на разогрев. У одной из стен был закуток за стеллажами, там столик, стулья и даже лежанка. Видимо, местный техник отдыхал там. Но перемещаться в этот закуток я не спешил. Слишком большой слой пыли. Там, где я ходил, целые цепочки следов пересекли ангар в разные стороны. Даже следы прошлых посетителей остались. Время их не стерло. Кстати, в закутке они тоже побывали. Да, все обследовали, но ничего не тронули. Так что ужинал я в машине, довольно щурил глаза, как сытый кот. Находки меня очень сильно порадовали. Большую часть я планировал перевести на склады бункера.